Будто в первый снег, ты побудь со мной, я тебя обниму и согрею губами. Будто в первый снег, ты побудь со мной, я тебя обниму и согрею губами. Yes.